Недалеко впереди темнел новый лес, и Гусаков приспешил шаг. Все-таки в поле он не ощущал безопасности, мало ли что. Тем более, если в деревне их видели и опознали. Хотя ни погонов, ни звездочек на них не было. А партизаны и полицаи, как он помнил из инструкции, одевались кто во что. «Тем не менее, береженого и Бог бережет», — подумал командир и усмехнулся. Конечно, он был большевик и, как следовало из того, безбожник. Но уже знал, что если припечет, то вспомнишь не только о Боге. Хотя именно о Боге и не стоило ему вспоминать. Перед Богом капитан Гусаков был грешен еще с довоенных времен, когда они, пограничники, помогали укреплять советскую власть в местечке, где располагалась их погранкомендатура. Местечко это представляло собой Богом забытое поселение при озере, несколько мощенных булыжником улиц, облепленных еврейскими халупами, три или четыре заготовительные сельповские лавки, кузница и два дома побольше, школа да погранкомендатура, где второй год служил Гусаков. Граница пролегала сразу за местечком в лесу. Для ее охраны была построена новая погранзастава на один погранвзвод. Самым заметным сооружением в местечке была древняя церковь, купола которой виднелись издалека, едва ли не со всей округи. Может, даже и с той стороны границы, что являлось недопустимым хотя бы из соображений государственной безопасности. Церковь, конечно, в свое время закрыли. Попа арестовали. Это было просто, за одну летнюю ночь. С церковными же куполами получилось сложнее. Как было их разорить? Это дело поручили лейтенанту Гусакову с десятком его пограничников. Чтобы разрушить купола, сначала следовало выдрать из них огромные железные кресты, которые только с земли выглядели легкими, почти ажурными в высоте. Добирались до них целый день. Так было высоко и опасно. Самый отважный из команды красноармеец Семенов, обвязавшись веревкой, полез со звонницы на крышу и там провалился в проржавевшую дыру, поранил ногу. Других смелых не нашлось. Пришлось Гусакову на купол самому лезть. Прежде он и не догадывался, какое это противное чувство, страх высоты и как он натерпится его, пока доберется до ржавого креста. Но заставил себя добраться. Прежде всего потому, что видел в том свой долг молодого безбожника-большевика, неделю назад принятого кандидатом в партию. Опять же с земли, с площади и дворов, даже детвора и школы наблюдали за его антирелигиозным подвигом. И там, чувствовал он, были не только доброжелатели. Наверное, соблазнительно для некоторых увидеть, как он сорвется. Но не сорвался. Морским узлом завязал толстый канат за основание креста и спустился на землю. Тянули крест сообща. Группа пограничников, как основная сила, им помогали местечковые комсомольцы, партийцы, а также некоторые крестьяне-бедняки из окрестных деревень. За тот подвиг на церковном куполе Гусаков получил свою первую награду – знак отличника РККА, которым гордился до начала войны. Возможно, с помощью награды и пошел на повышение, получил новое звание. Но это несколько после. Пыльная полевая дорожка, повиляв среди ржаных нив, спустилась в лощину с овражком, где они перешли неглубокий, почти пересохший ручей и опять взобрались на пригорок. Солнце уже поднялось высоко и немилосердно палило в безоблачном небе. Горели их натруженные плечи под отяжелевшими, словно камнями, нагруженными вещмешками. Все вспотели, устали, но Гусаков не сбавлял темпа ходьбы, то и дело пристально оглядывая местность. На самом пригорке он вдруг громко выругался. В километре впереди раскинулась новая деревня. Судя по всему, была она немалая. Сады, огороды, уличные посадки растянулись до соседнего леса. Нет, в такую деревню идти было невозможно, о чем он и предупредил парня. Костя в ответ промолчал, лишь озабоченно осмотрелся. Ячменные нивы, картофлянище, овражек с ольшаником и картофельным обмешком повернул в сторону, в обход деревни. Поблизости людей не было, но далее, возле деревенской околицы, по невидимой отсюда дороге, появились две порожние повозки. Быстро катили куда-то в сторону поля, наверное, за сеном. Вскоре, однако, они скрылись в лощине, и командир облегченно вздохнул. Изнывая от жары, они добрели до леса, который оказался мелким ольшаником, и сзади недовольно заговорил Тумаш. «Может остановиться, перекусить, а то сил уже нет». «А если действительно тут и остановиться?» – подумал Гусаков. «Перекусить из скудного на двое суток пайка, который получили в Москве». Правда, сам он не ощущал голода, только хотелось пить. Но где напьешься? Не из ручья уже пить грязную воду, еще подцепишь какую холеру. Но прежде надо было взглянуть на карту. Тем более, что невдалеке деревня, название которой, наверное, знает Костя. Немного отойдя от опушки, они остановились на неширокой, усыпанной смолянками, поляне. Сбросили вещевые мешки. Тумаш сразу упал там, где стоял. Костя скромно присел на траве. «Это какая деревня?» – спросил у него командир. «Староселье это». «Так сколько до Боговизны?» Все насторожились в ожидании ответа. Костя, немного подумав, усомнился. «Кто его знает? Может, километров 10. Кабы по дороге, я бы сказал правильно. А так...» «По дороге исключается», — объяснил Гусаков и снова вперил глаза в карту. Староселья там не было. Значит, до их урочища еще придется потопать. Тумаш тем временем развязал свой вещмешок, вынул пару сухарей. Поймав на себе взгляд парня, один сухарь протянул Косте. «Угощайся! Гостинцем из Москвы!» — сказал он и тут же умолк под осуждающим взглядом командира. «Не слишком афишируй свои гостинцы, понял?» Да, он понял и сразу потерял желание угощать парня. «Значит, нельзя. Что ж, разве впервые? Самому больше останется, как когда-то острили в танковом корпусе».